Нащёкин, толстой американец. Нащёкин Павел Воинович, отставной гвардейский офицер, годы жизни 1801-1854. Толстой Фёдор Иванович, отставной гвардейский офицер, годы жизни 1782-1846. Павел Воинович Нащёкин и Фёдор Иванович Толстой американец жили в России в XIX веке. Они не были знаменитыми писателями, не занимались науками, не прославились воинскими подвигами, не имели важных титулов и званий. И Нащёкин, и Толстой американец вели праздную жизнь и не добились успехов на каком-либо поприще. И тем не менее, их знали все те, кто входил тогда в высший свет или имел хоть какое-то отношение к русской культуре. Нащёкин происходил из древнего дворянского рода. Его далекий предок был итальянским воеводой, выехавшим на службу к тверскому князю еще во времена татаро-монгольского ига. Сын этого воеводы участвовал в восстании жителей Твери против ханского посла Шевкалы. В бою с татарами его ранили в щеку, и он получил прозвище Нащёка. Многочисленные Нащёкины верой и правдой служили великим князьям, а потом царям. Один из Нащёкиных знаменит тем, что основал город Архангельск. Павел Воинович Нащёкин учился вместе с братом Александра Сергеевича Пушкина Львом в благородном пансионе при Царскосельском лицее. Пушкин, навещая брата, познакомился с Нащёкиным, и тот стал его близким другом на всю жизнь. После окончания пансиона Нащёкин служил подпоручиком лейб-гвардейского Измайловского полка. Это был привилегированный полк, который находился под покровительством самого царя Николая I. А потом он стал юнкером кавалергардского полка. Кавалергардский полк нес службу во время коронации. Его покровительницей считалась императрица, царь числился в нем в звании капитана, а рядовые приравнивались по званию к майорам обычных воинских частей. Попасть в этот полк мог только красавец высокого роста и знатного происхождения. Нащёкин недолго задержался на службе и вышел в отставку всего лишь в звании корнета. О нем говорили, что у него столько друзей, сколько в России веселых молодых людей, желающих покутить и погулять. С детских лет избалованный, богатый и обожавший сына матерью, Нащёкин привык ни в чем не отказывать ни себе, ни своим многочисленным друзьям. В Петербурге он жил в роскошном доме вместе с матерью, а для друзей нанимал отдельный особняк на Фонтанке. Он и сам часто ночевал в этом доме после многодневных пиров, веселых попоек или картежной игры. Друзья его могли являться в этот дом в любое время дня и ночи и приводить с собой столько своих знакомых, сколько заблагорассудится. Управляющий этого дома, карлик по прозвищу Карло Головастик, приказал одну из комнат полностью набить матрасами, потому что гостей иногда являлось столько, что их приходилось укладывать спать в повалку на матрасы, хотя в особняке было несколько десятков комнат. С Нащёкиным дружили Пушкин и Гоголь, поэт Вяземский и Толстой американец. Но больше всего вокруг него вращались кавалергарды, молодые гусары, актрисы и художники. В его доме собирались актеры всех театров. Иногда Нащёкин нанимал несколько экипажей. Кавалергарды, сбросив мундиры с золотыми позументами, садились вместо кучеров и катали актрис, гоняя лошадей во всю прыть по Невскому проспекту. Нащёкин держал лучших в Петербурге рысаков. Кареты и мебель он выписывал из Вены. Нащёкин покупал все необычное и интересное. Дорогой редкий фарфор, бриллианты и все раздаривал друзьям. Он делал самые дорогие бенефисные подарки актрисам. Чтобы поддержать молодых художников, Нащёкин заказывал им свои портреты. Когда этих портретов набралось больше сотни, он раздавал их на память друзьям и заказывал новые. Но количество художников, нуждавшихся в его покровительстве, не уменьшалось, а наоборот, росло с каждым годом. И тогда он начал заказывать им портреты своих любимых борзых, лошадей, а потом и портреты кучеров и домашней прислуги. Нащёкин влюбился в знаменитую тогда петербургскую актрису Асенкову. Сгорая от любви к ней, Нащёкин за огромные деньги выкупил у ее служанки агарок восковой свечи, перед которым актриса учила его любимую роль, оправил этот агарок в золото и вставил в красивый золотой футляр. Нащёкин нарядился в женскую одежду, поступил к Асенковой горничной и прослужил у нее больше месяца. Этот случай пересказывали по всей России. Пушкин написал об этом знаменитую поэму «Домик в Коломне». После романа с актрисой Нащекин переехал в Москву и завел такой же дом, как и в Петербурге. Половина Москвы была с ним в родстве, другая половина — ближайшие друзья. Пушкин, приезжая в Москву, останавливался только у Нащекина. Нащекин взял на содержание знаменитую московскую красавицу, цыганку Оленьку, дочь прославленной цыганской певицы Стеши. Он дал за нее выкуп цыганскому хору, купил роскошный дом и лучший в Москве экипаж. В доме Оленьки собирались московские франты, писатели, актеры. Оленька пела романсы, публика по нескольку раз за вечер наполняла ее гитару золотыми монетами. Нащекин любил играть в карты. Его интересовал не выигрыш, а острое ощущение. Однажды, играя у Оленьки в карты, он проиграл все свои деньги, все состояние, Оленькин дом, столовое серебро и карету вместе с лошадьми. Выигравший тут же получил все, что мог, захватил столовое серебро и уехал в выигранной карете. Нащекин только посмеялся над его жадностью, переселился с Оленькой в одну из своих холостяцких квартир, и они прожили в ней зиму. Иногда им приходилось топить печи дорогой мебелью, потому что денег на дрова не было. Судьба не оставила Нащекина. Он получил наследство и в благодарность за то, что Оленька не покинула его в трудную минуту, купил ей дом вдвое больше прежнего, а вместо столового серебра — золотую посуду. Но через полгода сбежал от нее. История отношений Нащекина с Оленькой послужила сюжетом пьесы «Цыганка», написанной известным в то время актером и драматургом Куликовым. Пьеса долго не сходила со сцены, и Нащекин любил присутствовать на этом спектакле. Нащекин встретил внебрачную дочь своего троюродного брата, рожденную от крепостной красавицы Дарьи Нестеровны Нагаевой, влюбился и женился на ней. На свадьбе присутствовал Пушкин, по совету которого Нащекин и решился на брак. Нащекин был известен острословием, тонким вкусом, добротой, отзывчивостью и щедростью. Но кроме этого он был образованным и умным человеком. Пушкин советовался с ним по всем житейским вопросам и обращался к нему, оказываясь в трудных обстоятельствах. Нащекин был и прекрасным рассказчиком. Из рассказанной им истории о судьбе дворянина Островского родился знаменитый роман Пушкина «Дубровский». Пушкин начал писать, но так и не закончил. Роман «Русский пелам», в котором хотел изобразить Нащекина. Пушкин считал, что у Нащекина пропадает дар писателя, и заставлял его писать, но Нащекин ленился. Тогда Пушкин продиктовал ему начало записок, воспроизводя по памяти его же рассказы. Но дальше первой главы дело не продвинулось. Нащекин глубоко переживал смерть Пушкина. Первый биограф Пушкина Бартенев записал со слов Нащекина рассказы о многих эпизодах жизни поэта. Нащекин любил хорошо поесть. Его считали одним из самых известных гурманов того времени. Он держал дорогих поваров, многие кушанья доставлялись чуть ли не из Парижа. Нащекина знали в обеих столицах как неутомимого хлебосола и сравнивали его с Демьяном из басни Крылова «Демьянова уха». Он буквально закармливал гостя дорогими разносолами. А когда тот уже не мог есть и отказывался, несмотря на его уговоры, Нащекин требовал, чтобы и слуги помогали упрашивать гостя попробовать еще хоть несколько блюд. Николай Васильевич Гоголь, хорошо знавший Нащекина, изобразил его хлебосольство в «Мертвых душах», приписав эти качества Петру Петровичу Петуху, одному из персонажей поэмы. Во второй половине жизни Нащекин часто оказывался без денег, которые привык тратить, не считая. Но у него было столько богатых родственников, что не успевал он до конца растратить очередное наследство, как тут же получал следующее. Нащекин любил играть на бильярде. Он выписал себе из Парижа кий редкой работы. Этот кий хранился в английском клубе. Нащекин имел дорогие коллекции монет, фарфора, антиквариата, картин. На всю Россию был известен Нащекинский домик, уникальная модель стеклянного домика, умещавшаяся на столе. Все в этом домике — мебель, библиотека с маленькими книгами, с копиями картин знаменитых мастеров, фортепиано, люстра, даже колоды карт на ломберных столиках и мелки для записи при игре в карты, дуэльные пистолеты, свечи, бильярд, миниатюрные бутылки с настоящим вином. Все было изготовлено по заказу Нащекина лучшими европейскими мастерами и ювелирами. В конце жизни Нащёкин опять разорился. Он распродал свои дорогие коллекции, даже заложил модель домика, которой он дорожил и гордился. Не имея возможности поправить свои дела, Нащёкин уже согласился занять место воспитателя детей откупщика-миллионера Бенардаки, который по совету Гоголя хотел таким образом спасти Нащёкина от грозившей ему полной нищеты. Но судьба в последнее мгновение вспомнила своего баловня. На Нащёкина неожиданно свалилось огромное наследство. Оно было так велико, что даже умевший тратить деньги Нащёкин не успел промотать его и до конца своих дней жил в роскоши.